Новелла четвертая. Мельница. Ранним утром 1 сентября 1990 года Стас подъезжал к Воронежу с твердым намерением сделать Владе предложение. Мог бы решиться на это и раньше, но, во-первых, нога побаливала до конца весны, а во-вторых, дядя Мамед, прежде чем уйти в отставку, все же добился у ректора перевода чудом спасенного троечника, геологию раньше просто не любившего, а после Камчатки еще и боявшегося, на престижный факультет автоматики и вычислительной техники, да еще и прямиком на самую престижную кафедру прикладной математики. Сдав на отлично летнюю сессию, Стас в последних числах августа полностью рассчитался по тем предметам, что составляли существенные различия учебных программ двух столь непохожих факультетов. И вот тогда-то и отправился свататься, прихватив с собой набор, который вполне мог рассматриваться в качестве обручального подарка. Баночку красной икры, баночку черной, батон сервелата и двухтомник Ницше. Те, для кого 90-й год всего лишь один из многих давно прошедших, могут усомниться в том, что деликатесы могут быть равноценны обручальному кольцу. Но мы-то кто их помнит? Как желудки тосковали по вкусной еде, а кипящие умы по острой мысли, знаем твердо. В предсмертном для огромной страны 90-м сочетание икры, колбасы и Ницше могло произвести на будущую невесту впечатление куда больше, нежели какое-нибудь скромное колечко из золота низкой пробы. Поезд, медленно приближаясь к вокзалу Воронеж-1, постукивал на стыках, когда родный господин тростью по булыжнику, и было в этом нечто неподвластное смене режимов и программ. Однако выложенные красным кирпичом на насыпи лозунги читались уже не просто с недоверием или с усмешкой, а несли смысл едва ли не противоположный. И даже многократно встречающаяся «слава советскому народу» читалась как печальная «хана советскому народу», а в холодноватом уже осеннем воздухе словно бы разливалось ожидание грядущих непышных поминок. С вокзала Стас отправился в университет и там услышал: сдала досрочно летнюю сессию и перевелась на заочные. «А где искать?» «Пожалуйста, помогите, вопрос жизни и смерти». «Ну вот тут есть какой-то адрес, она там с подругой жила. Может, еще и живет». «Покосившийся дом в переулке, вот тена, Бетховена. Названным, наверное, так потому, что самый глухой переулок в городе. До месяца уже три, как куда-то в Белоруссию уехала. Кто ж ее знает, куда именно? Подруга, может, и в курсе. Так нету ее сейчас, на занятия ушла. Девка хорошая, старательная. И Влада была хорошая, старательная. Я абы кому не сдаю». Помчался обратно на геофак. У четвертого курса, как это 1 сентября обычно и бывает, лекция сорвалась, а студенты разошлись. Перехватил в буфете кефир, напоминавший тесто, и нечто из теста, напоминавшего кефир, и обратно в переулок, в котором именно в тот день должна была бы, если все сложилось, как планировалось еще в Москве, зазвучать ода к радости из 9-й симфонии Титана. Но подружка Дашка, он хорошо помнил, что именно Дашка, уже была дома. Правда, оказалась она Ритой, но таково ее Влада по отношению к тем, кто ее любит, своевравная не менее, чем современные режиссеры по отношению к классическим первоисточникам, не видела. А потому переименовал в честь самой любимой в детстве куклы. «Она о вас часто говорила, а в начале июля за мужем в Гродно помчалась. — сообщила Рита Дашка. Влюбилась и за 3 недели упорхнула. Он там в мужской балетной труппе «Авеню» танцует. Но живут они почему-то на какой-то мельнице. У Влада ведь все не как у людей. И ни одного такта оды к радости так и не прозвучало. Но с неизвестно откуда взявшейся твердостью Стас решил не сдаваться. У скоропалительно обретенного Владой мужа, красавца Олега, данных для балета было предостаточно. Так что рискни он поступать в Москве или Питере, несомненно, прошел бы. Однако не рискнул. Пошел учиться в Воронежское хореографическое. Да и то не пошел, а поплелся, как гастарбайтер на постылую стройку, уговаривая себя перетерпеть, скопить деньжонок и обратно в родной кишлак, то бишь в задымленный металлургическим комбинатом Липецк. И там жить, как предки жили. Владислава, так торжественно полным именем, он звал ее даже в постели, ему нравилось, но не более. Не было у него темперамента на даже приблизительное подобие страсти. Однако же нутром почуял, сколько собственных внутренних ресурсов сэкономит ему неисчерпаемая энергия такой половины, дрожайшей или даже не совсем. Какая, в общем-то, разница? А вот у нее, как его увидела, дофаминовыми ураганами унесло голову в небо и долго там мотало из одной воздушной ямы в другую. Балетная труппа «Авеню» набиралась для гастролей в небольших забугорных городах. Расчет продюсера строился на том неподдельном интересе, с которым в благополучной Европе наблюдали за предсмертными судорогами Советского Союза. Репертуар ее строился на жуть какой оригинальной придумке. Женские партии танцевали юноши, босые в солдатских гимнастерках и с накладными бюстами. Загримированные под героинь, однако, любой случайный взгляд на ниже пояса обнаруживал несомненных героев. За каким чертом номера ставились именно в Гродно, сейчас уже объяснить трудно. Можно лишь предположить, что близость этого города к сразу двум границам, к мятежной Литвой и со сравнительно недавно скинувшей оковы Варшавского договора Польшей, позволяла задешево привозить недалекие географические, но числившиеся европейскими хореографов, каждый из которых называл архаикой все уже навороченное коллегами, и, помолясь усердно Богу, наворачивал свое. Влада без колебаний перевелась на заочные. Быстро нашла работенку-геодезиста в местном проектном институте и быстро обзавелась жильем, которое показалось ей очень романтичным, хотя с уютом ничего общего не имело. Но главное, за сторожку и комнатку-контору при старой заброшенной водяной мельнице на одном из рукавов Немана не надо было платить. И остается только восхититься этой соплячкой. Как талантливо она, вечно безденежная, умела находить в взбаламученном бытии те питательные крохи для нее и Олега, которому были обещаны сумасшедшие гонорары, однако репетиционный период оплачивался скромными советскими командировочными. Дело в том, что мельница, выстроенная еще в конце XIX века, все советские годы числилась на балансе Гродненского мелькомбината и использовалась для производства круп и муки грубого помола. С приходом же бурной перестройки сей актив, слово уже внедрялось в массовое сознание, а в приграничном Гродно вообще было в ходу солидное английское «ассет», был выделен как имущество кооператива, созданного усилиями местных начальничков, в результате чего стал простаивать гораздо чаще, нежели работать. Летом же 1990-го почтенная древность и вовсе была заброшена. Да вот беда для кооперативов. Трое сторожей ее все же как-то охраняли, делая вид, что зарплату отрабатывают. Так и возникла Влада с предложением дерзким и манящим. Вместо дедушек с берданками на мельнице вечерует, ночует и проводит субботы-воскресенья она. Зарплату за троих получает, но отдает всю сумму директору кооператива, с которого, в свою очередь, дрова и ежемесячная оплата электричества. В сущности, копейки, учитывая щедроты Беловежской пущи и единой энергетической системы страны. И не унывала она от того, что Олег уедет на полугодовые гастроли, а ей придется жить не просто на краю города, а фактически в лесу. Не унывала, а действовала. За считанные дни с невесть откуда взявшимися ухватками потомственной дрессировщицы принимала четверых крупных бездомных псов, в том числе двух изгнанных из малогабаритных квартир злющих овчарок, отмыла их, расчесала, вычесала, раздала мальчуганские имена «Сашка», «Пашка», «Яшка» и «Мишка» и принялась откармливать отходами из мелькомбинатовой столовки, которая притаскивала ежедневно килограммов на 5-7. Воистину, прозвище «Лошадь» было ей дано недаром. Переполняла ее почти что лошадиная сила. А еще по непостижимо гармоничному контрасту играла в ней щенячья милота, завораживающая своей витальностью, и картинка «Она среди стаи» демонстрировалась небесам неоднократно. Быстрым своим шагом идет по Беловежской пуще, никого и ничего не боясь, а кобели носятся вокруг, охотясь на мелкую живность, грызясь между собой, покровительственно заигрывая с нею. Олега четвероногие новоселы терпели с трудом. Особенно раздражал он их по утрам, когда во дворе разогревался, совершая положенное количество демиплие и батманов тандю, а затем подпрыгивал, бия, согласно Пушкину, одной резвой ножкой, другую, столь же резвую. Однако чувствовали ревнивцы, что скоро исчезнет этот противный тип, которого Влада кормила не в пример меньше, однако поглаживала не в пример чаще. Готовы были привязавшиеся к ней звери служить ей даже лучше, чем братья-богатыри царевни или друзья-гномы Белоснежки. И никого с отравленным яблоком к ней не подпускать. Однако не уберегли. Яблока, правда, не было. А вот отравленная весть была. «Учти, замучаю», — деловито предупредила, ворковать она не умела, Влада, прижавшись к Олегу вечером накануне его отъезда. «Месяца два эротические сны сниться не будут». Ожидала, что он спросит, а потом готова была ответить. «Как первый раз распалишься, тут же почувствую и помчусь к тебе автостопом». «А если будешь за морем, наймусь официанткой на какой-нибудь лайнер». После такого многообещающего ответа планировалось подражание проникающим в те времена на экраны постельным сценам сменить слова на стоны. Однако он сказал: «Не распалюсь. Меня там Эдуард, руководитель труппы, вместо тебя мучить будет». «Тут-то я тобой отговаривался, мол, баба мне попалась маньячка и жутко ревнивая, чуть что в драку кидается, а потом насилует». «Олег», — ахнула дура наивная. «Ты что же, и с ним, и со мной?» «Конечно. Называется бисексуал. Это у нас балетных часто бывает. А теперь и не только у балетных». «И ты едешь? Так надолго? Не пущу». «Владислава, ты вообще о чем? Мне единственному в труппе такие деньги в валюте будут платить за то, что я Барышников, Нуриев, Годунов. Ведь на крутой тачке вернусь. Мы нехилую квартиру в Липецке купим и обставим». Это безобразие и дальше может быть? Владислава, ты же знаешь, я так выматываюсь, что мне секс вообще по барабану. Разок в неделю и ладушки. А если еще реже, то еще лучше. Это я тебе так часто поддаюсь, обижать не хочу. Но если ради больших денег или карьеры, да кто ж в наше время будет против? Ты что ли с лесбиянкой ради такого гонорара поваляться откажешься? А если откажешься, дурой будешь. Это ж не проституция. А как муж я тебе даже не изменяю. Владислава, не смей реветь. Она не ревела, но внутренне оцепенела, хотя движения при этом, как ни странно, стали еще быстрее. Два вопроса мучили ее, и первый задавал почему-то университетский преподаватель философии, который обожал дергать и провоцировать аудиторию, выделяя при этом Владу. Как будто читал Садюга, на ее выражающем готовность к немедленному действию лице, что претят ей абстрактные философские проблемы, как онтологические, так и гносеологические. И оптом претят, и в розницу. Но все стоял и стоял перед ее глазами противный препод, все задавал и задавал идиотский вопрос. «А в чем твой красавец, писанный, не прав? Ведь не с другой женщиной тебе изменяет, а деньги для семьи зарабатывает». Неподобающим для мужика способом? А выставляться в якобы танце на сцене так, чтобы его бугрящийся аппарат сводил с ума зрительниц и часть зрителей, это способ подобающий? Второй вопрос, однако, был не абстрактный, житейский. Только-только баулы с зимними шмотками, подушками, одеялами сюда перевезла, так теперь обратно все тащить? Оцепенелость ни на секунду не отпускала. Ни в последнюю, увы, бесконтактную ночь с Олегом, ни в последующий почти месяц, вплоть до 3 сентября. А 4-го появился Стас. Гродно показался ему не то что чище, а как-то аккуратнее Москвы и гораздо уютнее. На схватку, на борьбу за Владу настроен он не был, да и вообще конкурировать и состязаться не был способен, в принципе, органически. Но почему-то не сомневался, что неизбежно и вполне мирно она все равно будет с ним. А потому по дороге с интересом разглядывал поля и леса, речки и речушки, дома и домики, улицы и улочки, а слегка уже багряной красотой Беловежской пущи был сражен раз и навсегда. Кстати, позже, уже на пути в Воронеж, Влада его спросила. «Ты вот ко мне ехал, не боялся, что муж до смерти изобьет?» «Нет», — ответил честно. «Мой рост 199, вес 142. На меня только Мохаммед Али, который Кассиус Клей с кулаками рискнул бы наброситься. Все остальные ногами вы захотели излупить. А ваш бисексуал ноги должен беречь. Так что все обошлось бы угрозами и матом-перематом». «Ну, не засранец», — подумала Влада. «Другой бы распинался, что за меня насмерть готов пойти, а этот рассуждает». Он действительно много и с удовольствием рассуждал, особенно после того, как она, выругав его за теоретически совершенно неуместное, однако в реальности спасительное появление, открыла страшную тайну своего внезапного одиночества, слегка при этом приврав. То есть Олег, по ее версии, уехал на полгода не для того, чтобы любыми путями заработать как можно больше, а от нее уехал. С руководителем труппы по имени омерзительному Эдуард. И сама поверила в это, особенно в омерзительность в имени. Стас же даже не сделал попытки засомневаться. Его гораздо больше привлекала возможность говорить, говорить и говорить. Нет, не о превратностях любви, а о том, какое новое понимание Ницше навеяла ему мельница. Ее бездействие есть парадоксальный синтез дионисийского бурления и аполлонической омертвелости. Хотите спросить, почему? Менее всего ей хотелось спросить, почему. Его, этого необъятного вахлака, вольно раскинувшегося на куче старых мешков и едва на ней уместившегося, более всего хотелось спросить, как он относится к тому, что им предстоит спать на разложенном на полу старом диване без ножек, и понимает ли он, что, улегшись с женщиной, недавно отказавшейся от все еще, наверное, любимого мужа, приставать к ней нельзя, то есть можно, но бесполезно. Однако послушно повторила. Почему? Потому, моя дорогая, видите ли, как если бы отличник дал понять троечнице, что растолковывать ей дури всякие разные очевидности — это для него не столько обуза, сколько удовольствие. Понятно? Понятно, что спать пора. Мне завтра, между прочим, на работу. Это лежбище показало на диван. Тебя устроит? Еще как. Королевская кровать. И замолчал. Хотя готов был рассуждать всю ночь, лишь бы Влада не почувствовала, как он опьянен тем, что она опять рядом. Тем, что муж ее отбыл к берегам италийским на время, а с глаз долой навсегда. По медвежьей тяжелой лапой прижал ее к себе, после чего и пошевелиться кому-то из них по своей только воле стало невозможно. Это разительно отличалось от летучих, пританцовывающих прикосновений Олега, будто бы содержащих в себе намек на то, что он мнит себя ничем клятвенным, не связанным, а потому она без ущерба для перформанса вполне может быть заменена на другую партнершу или на партнера, что, собственно говоря, и произошло. А вот вахлак, не говоря ни слова, ликвидировал для нее и для себя все признаки самости, и Влада никак не могла для себя определить, кем себя чувствует. Легкомысленной ли сукой, которая изнывает по Олегу, но прижата к Стасу и противоречия в том не усматривает, или рассудительной самкой, у которой не получилось свить гнездо с одним самцом, так она, немного пострадав для приличия, принялась вить с другим, без труда научившись дышать с ним будто бы общими легкими, глубоко и спокойно. «Ну уж нет, гнездо. С этим? Да не в жизнь», — решила наконец. «Уж лучше...» И, согласившись на вариант легкомысленной суки, крепко уснула. В объятиях Стаса и в окружении Сашки, Пашки, Яшки и Мишки, которых своевольный гость не выгнал, вопреки заведенному хозяйкой порядку, во двор мельницы сторожить, разрешил им развлечься вокруг дивана и охранять.